Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша девчонка, девчонке 16 лет. Но в свои лет 16 много узнала она. В крепких мужских объятиях столько ночей провела. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Словно в хмельном тумане кружится голова, согрета чужими руками, шепчешь бессвязно слова и понимаешь с грустью, что нелюбимый с тобой. Боль тебя не отпустит, слезы текут рекой. Чужие губы тебя ласкают, разве не видишь сама? Считаешь себя королевой, они же смеются в ответ. Вот как любовь теряют в юных 16 лет. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе.